«Поздравляю тебя! Итак, тебя зовут Азарсиф», — ответил Иосиф. «Тебя так зовут? Ты хочешь сказать, тебя так зовут? Довольно странно, что тебя всегда так зовут. Пойду доложу и назову твое имя, друг мой», — сказал он, пожимая плечами дворецкому, который тотчас же удалился, а сам, не разгибая спины, шмыгнул за занавеску. Оттуда глухо доносились голоса, особенно один, юношеский, нежный и ломкий, который потом умолк. Вероятно, горбун угодливо шепелявил что-то на ухо фараону. Потом он вернулся с поднятыми бровями и прошептал: «Фараон зовет тебя». Иосиф вошел. Он оказался в лоджии, не настолько большой, чтобы по праву носить звание «садовый зал», которое ей дали, но на редкость красивый. Опираясь на две колонны, выложенные цветным стеклом и сверкающими каменьями, обвитые листьями винограда, написанными так живо, что их можно было принять за настоящие, с полом, на плитах которого были изображены то дети верхом на дельфинах, то каракатицы, эта лоджия выходила тремя большими открытыми окнами в сады, чью красоту она целиком вбирала в себя. Там видны были светящиеся клумбы тюльпанов, какие-то чужеземные, с удивительными цветами кусты, посыпанные золотым песком дорожки, которые вели к лотосовым прудам. Глазам открывалась глубокая перспектива островков, мостиков, беседок, а вдали сверкали изразцы, которыми был облицован летний домик. Сама веранда сияла красками. Ее боковые стены были покрыты росписью, совершенно не похожей на обычную, египетскую. Эта роспись являла глазу людей и нравы нездешних мест, явно островов моря. Сидели и шествовали какие-то женщины в роскошных, пестрых и твердых юбках, с обнаженной над узким корсажем грудью, и волосы их, завитые выше начальника, не спадали на плечи длинными косами. Им прислуживали пажи в невиданных нарядах, держа в руках остроконечные кружки. Какой-то маленький царевич с осиной талией, в двухцветных панталонах, барашковых сапожках, с украшенной лохматыми перьями короной на кудрях, самодовольно шагал по сказочно пышным травам, стреляя из луков бегущих животных, движение которых художник передал тем, что они не касались земли копытами, а парили над ней. На других картинах над спинами беснующихся быков кувыркались в воздухе акробаты, забавляя взиравших на них с балконов и с окаймленных пилястрами окон дам и мужчин. Такая же печать чужеземного вкуса лежала и на художественных изделиях, служивших здесь усладой для глаз. На глиняных, расписанных мерцающими красками вазах, на инкрустированных золотом барельефах слоновой кости, на великолепных чеканной работы кубках, на чернокаменной голове быка с золотыми рогами и глазами из горного хрусталя. Когда вошедший поднял руки, взгляд его сосредоточенно и скромно обошел открывшуюся перед ним сцену и лиц, о присутствии которых его уведомили. Вдова Аменхотепа Небмара восседала прямо напротив него на высоком с высокой скамеечкой кресле, против света, перед средним из сводчатых, доходивших чуть ли не до пола окон, так что ее лицо, бронзовость которого и без того подчеркивала с одеждой, казалось в тени еще темнее. Однако Иосиф узнал ее своеобразные черты, уже знакомые ему по нескольким царским выездам. Изящно изогнутый носик, толстые, окаймленные морщинами горькой умудренности губы, дугообразные, подведенные кисточкой брови над маленькими, глянцевито-черными, глядевшими холодно и внимательно, глазками. На матери не было золотой коршуновой диадемы, в которой сын Иакова видел ее во время официальных церемоний. Ее, несомненно, уже поседевшие волосы, ибо ей было под 60, окутывала, не закрывая золотой скобки, охватывавшие лоб и виски, серебристая сетка, с макушки которой, извиваясь, спускались две вздыбившиеся на лбу золотые змеи. Сразу две, словно она унаследовала и змею своего слившегося с Богом супруга. Круглые пластинки из тех же драгоценных камней из каких был изготовлен ее воротник, украшали уши Таие.